Глава 17. Сначала за нелогичность сказанного домовым зацепился мозг. Я еще даже не осознал прозвучащих слов, а размышлял пока о вещах более прозаичных. О тленности прошлого и сущности бытия, которое, кстати, тоже определяет сознание. Если бы не мои частые перебранки со Степаном, перевернувшим вверх тормашками представления о сказках, рассказанных нам в детстве, то многое из моей повседневной действительности воспринимать было бы гораздо сложнее. Впервые тема прошлого и настоящего, а также сочетание обычных людей и не совсем обычной нечисти поднялась случайно. Домовой приперся ко мне в гости в резиновых сланцах. Смотрелись на нем эти боты, именуемые в простонародье вьетнамками, столь инородно, что я не удержался от вопроса. А на кой, собственно, он их напялил? Степа не смутился, а наоборот, пожал плечами и ответил вполне банально. «Удобно». Меня такая формулировка откровенно не устроила. А где косоворотка, полотняные рубаха до пят, лапти, в конце концов? Домовой посмотрел таким взглядом, каким обычно родители смотрят на несмышленных детей, и каким-то усталым голосом поинтересовался. Неужели я в курсе, кто из соседей плетет лапти долгими осенними вечерами, а затем все-таки смилостивился и разбил в пух и прах все мои неуклюжие аргументы об исторической аутентичности? С его слов надо признать вполне логичных, косоворотки и лапти облачается лишь та публика, которой скучно и захотелось поиграться. У всех же более-менее разумных веществ всегда ценилась функциональность одежды. И если джинсы удобнее панталон 19 века, то и шить эти обтягивающие штаны уже давным-давно перестали. Они, ко всему прочему, еще и без карманов были. Время течет, мир меняется, а вместе с ним меняются и многие его составляющие. Женщины, например, перестали носить инкрустированные золотом и драгоценными камнями коробочки для ловли блох. Лишний раз помыться и постирать одежду гораздо проще, чем терпеть укусы надоедливых насекомых. Кстати, парфюм, который щедро лили на себя состоятельные граждане, был продуман с той же целью – замаскировать запах от давно немытого тела. Степан долго и в красках рассказывал мне, как замечательно гладит вещи чугунный утюг. Такие гладильные агрегаты, кстати, оказывается, разные были. С резервуаром для углей и без него, для разогрева на плите. Он даже притащил мне такое откуда-то из загашника, дал попробовать погладить джинсы и вынудил признать, что да, работает на отлично. Но я, дитя цивилизации, таким пользоваться не хочу. Мне привычнее мой японский с кучей функций, больше половины из которых никогда не понадобится. А как издевался домовой над современным языком, утверждая, что совсем недавно за фразу типа «воткни мне зарядку» или «скинь фотку на мыло» запросто могли увести в психушку, даже не спрашивая фамилии. Меняются люди, меняется человеческое общество, и представители потустороннего мира меняются тоже. Ну а куда деваться, если они живут рядом с нами? Ведьмы открывают салоны красоты и дерут деньги не только за отвары вечной молодости, но и за банальные косметические маски против морщин. Вампиры пьют не только кровь, но и пиво. А домовые, как выяснится, просто пьют. Ну а куда, скажите, деваться, если изо дня в день видишь картину, как взрослый мужик, отец семейства, прибегает домой и за ужином в обязательном порядке хлопает пару рюмашек. Вернее, не пару, а три, ибо две — это несерьезно и неправильно. А по пятницам вообще приползает на четвереньках, ибо конец рабочей недели, и он может себе позволить отдохнуть. Наблюдая за тем, как все эти самые мужики страдают от похмелья, домовые сделали неправильный, но, в общем-то, логичный вывод. Раз люди готовы потом терпеть такие мучения, значит, накануне им было гораздо лучше. Вот и начали отдельные несознательные хранители домашнего очага пригублять и искать в этом способ познания нирваны. А дальше все как у людей. Кто-то попробовал, ему не понравилось, других просто не увлекло, а третьи поняли, в чем сакральный смысл процесса, и нашли в нем способ решения всех насущных проблем. Ну а что, чем домовые хуже? Поэтому я и шел так уверенно к подвалу, потому что буквально недавно Степан рассказывал мне, как совсем недалеко от нас, буквально в соседнем районе, запил домовой. Мой маленький сосед еще распинался, что с сантехниками пить удобно, потому что после первой бутылки они особо не удивляются маленькому росту и странным чертам лица собутыльника. Но вот сейчас ответ Никодима заставил меня вынырнуть из моих благостных размышлений и ошарашенно переспросить. «В смысле она? Ты ничего с пьяных глаз не попутал?» «Угрожающе помахал пальцами передо мной шатающийся Никодим. «Если у меня горе, и я немного принял лишнего, то это совсем не значит, что можно на мне крест ставить. Я потомственный домовой! Я...» Запальчивая речь пьянчушки прервалась неожиданным иканьем, от которого он закашлялся и судорожно зашарил рукой по столу среди остатков закуски. Мирон, глядя на мучение Никодима, отыскал початую бутылку минералки и подал ее загибающемуся от кашля. Наконец, прокашлявшись и отдышавшись, домовой посмотрел на меня и упрямо повторил. «Мне незачем врать. И то, что я немного выпил, сути дела не меняет. Ты молод еще Никодиму претензии предъявлять, а уж тем более пенять мне на расстройство». «Да слышал я уже про твое горе». Потихонечку я и вправду начинал заводиться. Во-первых, я не понимал, что происходит. А во-вторых, если домовой прав, то надо срочно спасать Мерзкого. Возможно, Нина обманула нас всех и прямо сейчас фасует фарш из нашего друга по мелким пакетикам. Я медленно выдохнул и, стараясь держать свои эмоции под контролем, попросил как можно искренне. «Никодим, я готов послушать про твое горе, но пойми ты меня. Мне надо точно знать, эта девушка была в квартире или другая, возможно, похожая на нее. У меня друг в опасности. Друг, понимаешь меня?» «Понимаю, как не понять?» Согласно кивнул домовой. «Но я же еще не придумал. Эта девка, еще когда первый раз пришла, я сразу на квартиру к ней направился. Ибо порядок должен быть во всем. Кто ж знал, что она вообще никаких краев не видит? Я видел ее. Видел так же, как и тебя. Поэтому и говорю так уверенно. Этих троих порешила девка с фотографией». «Но как такое может быть? Посмотри, пожалуйста, внимательно!» Продолжал не верить я. «Девушка с фотографией находится на другом краю Москвы, причем не одна, а с нашим другом. Ты уверен, что не ошибаешься?» Домовой посмотрел на меня долгим взглядом, таким пристальным, что я даже начал немного сомневаться, что он действительно пьяный, а не ломает перед нами комедию. «Уверен, не уверен!» Пробурчал наконец Никодим, допил остатки воды из бутылки и повернулся к Эдику. «Дядя, покажи еще раз красавицу. Может, и вправду этот малыш прав, и я допился совсем». В этот раз домовой уже всматривался в фотографию гораздо пристальнее, чуть ли не носом утыкаясь в экран смартфона. «Слушай, малыш», — повернулся ко мне Никодим, — «тут без бутылки не разобраться. Скажи своему другу, пусть вернет пузырек». «А почему ты меня малышом все время называешь?» Решил я, наконец, возмутиться. «Не, ну действительно, морда шире плечи, он мне малыш. Пусть еще зайкой назовет». «Ну а кто ты еще?» Ворчливо заметил Никодим, приходя обратно к столу и плотоядно поглядывая на бутылку в руках Мирона. «Я уже третий век доживаю. Этот вон», — кивок на Эдика, — «тоже давно со счета сбился. А ты только начинаешь немного в жизни разбираться, но до матерого тебе еще ой как далеко. Поэтому ты малыш. Да большего пока еще не дорос». «А я?» — обиженно подал голос Мирон. «А ты отдай бутылку взрослым и не балуйся!» Без заминки отреагировал Никодим. «Так!» — хлопнул в ладоши Эдик, привлекая к себе внимание. «Мы сюда не болтать пришли. Никодим, ты рассмотрел изображение? В квартире была эта вампирша?» «Не знаю». Домовой опустил плечи и спрятал взгляд куда-то под мохнатые брови. «Ввел меня этот малыш в сомнение. Похоже очень, но не знаю. Это же картинка, она такая бездушная, что ли? Вот если б вживую на ту тварь посмотреть, ну или на подругу вашу, а так не уверен». Он опять ловко залез на стол и начал бродить по нему между остатками былой роскоши, видимо, разыскивая что-нибудь на замену алкоголя. «А я правильно понял, что вампирша не первый раз была в этой квартире?» Опять подал голос Эдик. «Правильно», — отозвался непрестанно хмурящийся домовой. «Первый раз она здесь на Пасху появилась. Квартира эта не ее, хозяйка Нина Степановна. Одна она жила и недавно к сестре в деревню подалась. Та вроде бы тоже одна после смерти мужа век коротает. У Степановны-то муж еще прошлой весной приставился, хотя на вид вроде крепкий был мужчина. Ну так вот, хозяйка уехала, а квартиру парень какой-то за деньги сдает всем желающим». «Риэлтор?» Точнил я, но домовой отрицательно помотал головой. «Не, он славянских кровей. Матвеем вроде как кличут. Ну, по крайней мере, так его называли бабки подъездные». Ну да, слово «риэлтор» Никодим, если и услышал, то пропустил мимо ушей, как новомодное ругательство. «Ну так вот, Домовой отыскал на столе жестяную банку из-под пива, покрутил ее в руке и, осознав, что она пустая, с сожалением откинул в сторону. «Бывали в этой квартире люди разные, причем чаще не жили, а так для срама и блуда использовали. Какие непотребства там только не творились, жуть одним словом. А тут аккурат после Пасхи является эта паскудина, марана ее побери. Я туда, дескать, милая мадама, дом у нас спокойный, хотелось бы, чтобы дальше он таким оставался. А она меня веником оттуда погнала, да еще приговаривала, что ежели мешаться под ногами буду, то она и моей кровушки попробует». Домовой вздохнул и повернулся к Эдику. «Я понимаю, что не след мне было просто так все это оставлять. Только она ночь провела в этой квартире и ушла. Одна, и никаких гадостей никогда не творила». «Я все понимаю, любезнейший». Эдик успокаивающе помахал рукой домовому. «Вы решили не предпринимать активных действий, ибо надеялись, что проблема разрешится сама собой. Вполне разумный подход». «Ох, и не нравится мне эта интонация господина полковника». Он явно записывал каждое из сказанных слов на подкорку и потом еще не один раз их проанализирует. Так что я бы на месте Никодима особо не расслаблялся. Эдик может прийти в гости и через год, и через два. «Правильно», — воскликнул тем временем воодушевленный поддержкой домовой. «Именно так я и подумал. И потому, когда она появилась второй раз, то я уже особо и не расстраивался. Тем более, что она опять ночь провела в одиночестве. Правда, злилась почему-то всю ночь, даже чашку об стенку разбить умудрилась». «И что ж тогда случилось сегодня в этой квартире?» Не выдержал Мирон столь обстоятельного рассказа. «Не сегодня, вчера», — поправил моего напарника Никодим. «Позвонили ей. Она аж прямо расцвела от радости. Весь подъезд от нее грязью пропитался. Я ж говорю, паскуда как есть. Если уж гадит, так везде, где только может. А еще...» «Не отвлекайтесь, пожалуйста», — остановил словесный водопад Эдик. «Девушки позвонили и...» «И она вся такая радостная, возбужденная, начала ждать кого-то», — продолжил Никодим. «Прямо у окна села и внимательно смотрела на всех приходящих во двор и проезжающих. Говорю уже, от нее такая аура перла, что я пошел посмотреть, что да как. Попытался опять ее вразумить, но куда там? Она как этих троих увидела, так и вовсе с катушек слетела». Домовой опять тяжело вздохнул и с тоской в глазах посмотрел на Мирона. «Хлопчик, дай хлебнуть. Не могу я, как вспомню, так душу рвет». Его напарника рассказ домового тоже пронял, потому что он уже сделал шаг навстречу к Никодиму, но был остановлен жестким окриком Эдика. «Никакого алкоголя! Я еще не все выяснил!» И полковник сам подошел к домовому, присел перед ним на корточки и начал что-то показывать на телефоне. Дальше было неинтересно. Общая картина ясна, что с ней делать абсолютно непонятно. «Слушай, а эти мужики точно живые?» — негромко спросил, подойдя ко мне ближе, Мирон, показывая на лежащих за столом. «Мы вон как шумим, они даже не дергаются. Может, он их, того, отравил?» «Вот же какой ты все-таки!» Громко возмутился Никодим, услышав слова Мирона. «Что я тебе плохого сделал? Хотя и следовало бы проклясть за то, что бутылку не отдаешь. Спят они просто». Домовой возмущенно оглядел нашу троицу, потом со словами «Короче, сами тут разбирайтесь», щелкнул пальцами и исчез. Спящая за столом парочка немедленно зашевелилась. Один из них с трудом поднял на нас абсолютно осоловелый взгляд, но, по-видимому, так и не сумел сфокусировать картинку, поэтому отпустил лоб обратно на сложенные перед собой руки и принялся прихрапывать. Попытка второго оказалась удачней. Причем, увидев нас, он икнул, на ощупь нашарил на столе бутылку с каким-то лимонадом или морсом и выпил ее залпом, не отрывая от нас обалдевшего взгляда. Когда жидкость закончилась, он сделал над собой усилие и натужным голосом спросил: «А вы кто?» И, переведя взгляд на руку Мирона, добавил: «Водку у нас позаимствовать решил». Тут я, конечно, немного прибрал. Сомневаюсь, что данный представитель общества был сейчас в состоянии выговорить слово «позаимствовать», но его матерная тирада, где приличными оказались только слова «у нас», в переводе на русский выглядела примерно так. «Санэпидстанция», — рявкнул Мирон, ставя бутылку обратно на стол. «Проверяли качество сивухи, которой вы травитесь». «Да?» — от изумления мужик начал заикаться. «Ага», — подтвердил мой напарник, разворачиваясь к выходу. «И как?» — долетел вопрос ему уже в спину. «Плохо», — Если Мирон хотел, то мог изобразить на лице практически любую эмоцию, даже вселенскую грусть. «Пить не бросишь, проживешь 2 дня». Не дожидаясь ответа, мы пошли по подвалу в сторону улицы. Участковый с майором дожидались нас у выхода, причем если старший по званию скучающе курил метрах в 10 от двери, то участковый нес службу именно так, как показывают в плохих комедийных боевиках. Держал пистолет 2 руками перед собой и ежесекундно оглядывался. «Старлей, ты чё?» — спросил у него Эдик, увидев наши с Мироном улыбающиеся рожи, а затем узрев и причину этих ухмылок. «Что-то не так?» «Ну так, бдительность, товарищ полковник», — смутился участковый. «Исполняю ваши указания». «А-а-а», — глубокомысленно протянул Эдик. «Молодец. Благодарю за службу». «Ой», — растерялся старший лейтенант Воробьев. «В смысле служу?» «Да посмотрели мы уже, как ты служишь», — перебил его наш полковник. «Рассмотрели, так сказать, во всех красках. Притоны покрываешь». «Как? Какие притоны?» Затрясся участковый так явственно, что мне немедленно стало понятно. Эдик непроизвольно попал в яблочко. Покрывает. Может, не прям такие уж и притоны, но что-то покрывает точно. «А вы сходите, посмотрите, как у вас там сотрудники ЖКХ пьянствуют». Сукаризный в голосе даванул на участкового Эдик. «Это, наверное, не с нашего района». Немедленно пошел в отказ Воробьев, но Эдик его уже не слушал. «Майор, мы закончили», — обратился он к старшему по званию полицейскому. «Если появится новая информация, то не сочтите за труд сообщить мне». Эдик подал майору визитную карточку, а затем повернулся к нам. «Ну и что вы обо всем этом думаете?» «Думаю, что брать надо папика княжеской дочки», — решительно, будто шашкой рубанул рукой Мирон. «Кого?» — непонимающе уставился на нас Эдик. «Так, господа, давайте вы меня домой отвезете, а по дороге мы все и обсудим», — клянился я в еще не начавшийся диалог. «Я спать хочу, мне с девушкой помириться надо, и вообще пошло все далеко и подальше. Надо и о себе подумать». Подумать о себе мне, конечно же, не дали. Сначала мы бурно обсуждали план дальнейших действий в машине, потом выпили по чашке кофе у меня дома, потом по очереди звонили Мерзкому и инструктировали его о правилах личной безопасности. Мы бы, наверное, еще и с Ниной поговорили, но когда Макс психанул и сказал, что сам умеет надевать презервативы, немного притормозили. Эдик отправился к себе в отдел, клятвенно пообещав к утру собрать всю возможную информацию об ухажере княжеской дочки, а Мирон на такси укатил в объятия супруги. Ну, конечно, он же, в отличие от меня, хороший и заботливый. Я же, проводив друзей, выкурил 1 за 1 пару сигарет на балконе и разработал гениальный, как мне казалось, план действий. 2 часика посплю и поеду встречать Светлану с работы. Побритый, с цветами. Короче, мечта, а не мужчина. Воодушевленный своей находчивостью, я принял душ, заранее побрился, чтобы не забыть о своем намерении с утра, и с чувством глубокого удовлетворения поставил будильник на телевизоре. В бабушкафоне не оказалось даже этой функции. Спать мне оставалось 4,5 часа. Мне уже начинали сниться горы, среди которых так хорошо гулять с любимой, взявшись за руки, как вдруг «Андрей!» прошипело что-то гнусное мне в ухо, а потом какое-то мокрое и мохнатое существо скользнуло по плечу и груди. «Андрей, ты спишь?»